и сразу ринулся внутрь, скомандовав Агнес и Жигану за мной. «Господа, да что же творится? Евгений Александрович, кто это вас? Давайте срочно, там же швы накладывать надо!» Доктор Михеев, похоже, поселился здесь. Как не придешь на скорую, и он тут как тут. «Меня после, там водитель мой пострадал гораздо. Не спорьте, займутся им в свою очередь». Решил не тратить время на лишние дискуссии. Пусть уж обрабатывают, тут быстро все. Оказалось, что рана аккурат рядом со старым шрамом, образовавшимся после встречи с населением в этом же городе, кстати. В Москве, где только не пришлось побывать, и нигде ничего. Но вот Питер меня не любит, все норовят лицо поправить на свой лад. «Рана глубокая, вот осколок стекла добыл», — отрапортовал Михеев. «Предлагаю один шов наложить, думаю, достаточно будет». «Давайте займитесь тем, кто действительно в помощи нуждается». Врач кликнул на помощь, пришли два фельдшера, они занялись Жиганом. «И что ж теперь? Вы, говорят, из министерства уходите?» — завел светскую беседу доктор, заканчивая шить. «В газетах гадости всякие пишут. Закроют нашу скорую после такого?» «Даже неудивительно, что все уже знают. Газеты здорово по мне прошлись». «Почему вы так решили? Никто ничего не закроет. Более того, будет служба развиваться. Вон, приказ о создании круглосуточных травматологических пунктов приняли. Со мной или без меня и скорая ездить будет, и от сифилиса лечить не перестанут». «Ну вот, готово, сейчас медсестра смажет зеленкой, стрептоцидом засыплет и повязку наложит. Шрам, конечно, будет, но совсем рядом со старым». «Я не девица, на выдане мне не страшно». «Да это понятно». «Очень больно», — схватила меня за руку Агнес. «Я так переживала, ты весь в крови, эти люди, что им надо было?» «Не знаю. Все кончилось, сейчас Жигана доштопают и поедем домой». «Как смешно ты сказал. Ты видел, у тебя брюки порвались? Попроси, чтобы зашили?» «До дома доберемся как-нибудь, не надо». «Мне и самому интересно, что это за люди были. Что провокация, я более чем уверен. Слишком уж тщательно изображал просторечие зачинщик. И пьяным он, в отличие от остальных, не был. Так, сейчас попробую вспомнить. Вот он подбегает, дышит. В выхлопе гнилой зуб, рыба. А вот алкоголя точно не присутствовало. Разве что кокаина нанюхался для бодрости. Движения у него какие-то рваные были. Не о том думаю. Полиция появилась, но как-то слишком поздно, действовала вяло. Ведь явно как раз эту калитку охранять и надо. Не один я туда заходил, а за ней гроб с телом цесаревича. А я тоже умник, поперся с одним Жиганом. Почему охрану не взял? Гюйгенс ведь настаивал, а я рукой махнул, мол, центр города, полиции, как тараканов в дешевом трактире. Только туда и обратно. Чем думал? Точно не головой. Александр Николаевич, дедушку нынешнего императора, какие-то дилетанты тоже в центре города при наличии конвойцев бомбами забросали, будто в компьютерной игре на минимальной сложности. Ладно, мы отделались ерундой. Разбитое стекло, пара швов на физиономии да погибшие в бою брюки. Дабы отвлечься, спросил Михееву, как идут дела на скорой. Да все, слава богу, наладилось, штат полный. Доктор посмотрел на Агнес, улыбнулся. А у нас, Евгений Александрович, случай был смешной буквально на прошлом дежурстве. Дама одна ужинала в ресторане «Додон» и пошла, извините, Агнеса Григорьевна, в туалетную комнату. Там она зачем-то влезла с ногами на санитарный прибор, поскользнулась, упала и сломала лодыжку. Начала кричать, звать на помощь. Прибежали служители, запертые изнутри, а пострадавший дотянуться до щеколды не может. От большого ума швейцар выбил дверь. И то и со всего маху даме еще и по голове попало. Вдобавок перелом и мозговое сотрясение получило. Вот и поужинали. Да уж, легенда о вросшем ногте, одна из самых популярных баек у первокурсников медицинских вузов, не на пустом месте родилась. Мы посмеялись, после чего, дождавшись Жигана, откланялись. Вот не зря создавал скорую. Самому пригодилось. Похоже, с прогнозом уменьшения количества визитов в наш дом я не угадал. Вскоре после курьера, доставившего приказ об удовлетворении моего прошения об отставке, как прорвало, приехал генерал Бунаков. Тощий, бледный, но жизнерадостный. Главный казак империи выказал всестороннюю поддержку. Мол, жизни осталось не очень много, так лучше последние дни на хорошие дела потратить, а не на акробатику на дворцовых паркетах. Потом прибыл начальник военно-медицинской академии Пашутин. Потом главный редактор журнала «Врач» Вячеслав Аксентьевич Моносеин. После давнего конфуза с плесенью он с особой любовью освещал все мои достижения. А вслед за ними фрейлин императрица баронесса Эмма Фредерикс, бывшая на нашей свадьбе подружкой невесты. Значило ли это смягчение позиции Его Величества? Если честно, мне было все равно. Мое-то мнение совсем не изменилось. Власть – дело грязное, ничего хорошего из царского я уже не ждал. Вишенкой на торте стал приезд кареты с короной великого князя Сергея Александровича. Экипаж демонстративно остановился у главного входа в дом, чтобы ни у кого не возникло сомнений. Впрочем, прибыла к нам Елизавета Федотовна, официально к Агнес, но со мной Лиза общалась явно дольше. Вторая беременность дается ей намного тяжелее, чем первая. Срок уже подходит, она худая, бледная, с почками там хоть все нормально. Потащил мерить давление, вроде в пределах нормы, отеки. Да так, голень чуть пастозна, но для беременных это почти обыденное явление. Плод шевелится, сердцебиение хорошее. Разве что размеры. Плод явно покрупнее Сашки будет. Что с тобой? Ты похудела сильно. Еще и два зуба потеряла, будто растворились. Я же говорил, что нужна пища, богатая кальцием. Плод тянет все к себе. Пей молоко, ешь творог. Да нет аппетита совсем, вспылила Лиза. Потом вздохнула, взяла меня за руку. Извини, не хотела, просто раздражительной такой стала. Хоть в колдовство верить начинай. Фавку вчера выгнала. Твою фрейлину кто другой уже давно расстрелял бы. Можно, конечно, княжну Лобанову Ростовскую оригиналкой назвать, но держать такую барышню при себе разве что только с твоим терпением. Это все пустое. Как мне тебе помочь? Никак, мы уезжаем из России. А клиника, опыты? Я договорился, Николай Васильевич все возьмет под свое крыло. И русский медик тоже? Не, тут у меня есть сильный партнер, Келлер. Все равно производство на нем. 11 мая статейки о врачах-вредителях прекратились. Бюджет кончился? Или поступило ценное указание не муссировать эту тему? Я не думал о причинах, больше радовали результаты. А то охрана в режиме постоянного аврала не очень хорошо. Гюйгенс после поездки в Лавру даже кричал на меня. Сказал, что слушать больше ничего не будет. И сразу начал готовиться к осаде. Потому что вероятность появления возмущенных народных масс под окнами совсем не нулевая. После, когда полыхнет пламя, наши трупы начнут обугливаться, приедут пожарные и конные полиции, но нам уже будет все равно. Это цитата, если что. 12-го я продолжал заниматься ленивыми перемещениями по дому. Пока безделие утомить не успела. Написал пару писем, набросал черновик статьи про установку бронхоблокатора. Не здесь, так в Германии опубликуют. Или в Британии, Штатах, какая разница. А вечером приехал Зубатов. Ну, наконец-то прислали гонца. А я все думал, кто же прибудет озвучивать вердикт. Сергей Васильевич выглядел усталым. Укатали сивку крутые горки. На износ работает. Надеется, что в силу возраста Горемыкина отставят и назначат взамен ретивого служаку? Наивный. Такие в заместителях до конца сидят, а министром будет лично преданный императору царедворец. От чая мой гость не отказался. Глядя, как он уничтожает баранки, я велел принести бутерброды, а потом и вовсе выставил бутылку коньяка из бара. Французский? А чей еще? Говорят, Шустов в Москве пытается наладить производство, но я пока не пробовал его коньяк. Зубатов жадно набросился на бутерброды. Вы что ж, Сергей Васильевич, не ели сегодня? Так некогда, все на ногах, бегом, повсюду глаз да глаз нужен, доверить никому нельзя. Ужас, до чего некомпетентные сотрудники, у меня в Москве таких и близко не было. Вы же забрали с собой людей. 6 человек, и они просто растворились в Питере. Знаете, какой штат у МВД? Нет, больше 20 000 человек. Впрочем, толку от такого огромного штата мало. Бездельники, казнокрады. Ваша правда. На меня с женой какие-то негодяи напали возле Лавры, так городовой заявился к шапочному разбору, а я думал, столица. Зубатов с сожалением отставил тарелку с бутербродами, вытер рот салфеткой. Я знаю о случившемся. Виновные понесут наказание, уже назначена проверка. Нападавших, конечно же, задержать не получилось. Вы так говорите, будто что-то знаете. Ой, а чего это мы глазки отводим? Кое-что да. Моим людям удалось буквально за 2 дня выяснить, что главный лейб-медик Цесурин во французское посольство как на службу ходит. И то он дал приказ фальсифицировать протокол скрытия цесаревича. Но это еще не... Уже да. У меня есть заверенные нотариусом показания патанатома Вольского, производившего аутопсию. Хотите, вам копию предоставлю? Я скажу, завтра нарочный принесет. Сергей Васильевич скривился, как от приступа зубной боли. Обсуждение дворцовых перипетий в его планы явно не входило. Тут и самому можно на скользком паркете головой удариться. А специфика службы ВМД такая, что от подобного удара можно сразу скончаться. Скорая приехать не успеет. Спасибо, не надо. Мы, знаете ли, тоже работать умеем. Кстати, куда вы дели это ваши изделия, отобранные у Вольского? В левом кармане мундира цесаревича. Я положил его туда, когда прощался с ним. В любом случае, князь, не стоит больше продолжать рыть в этом направлении. Считайте это моей личной просьбой и рекомендацией. Ничего другого я даже не ожидал. Не пойму только, чем я этому Цицурину помешал. Я его видел 1.5 раза, и то издалека. А чья идея была передать лейб-медиков из Министерства двора в Минздрав? Вот Федор Степанович осерчал. А тут очень кстати подвернулся несчастный случай с цесаревичем. Зубатов перекрестился. Никакого заговора, обычное головотяпство, но повод он использовал. А его величество быстро обиды не забывает, злопамятный. Вы же ему еще и перечь стали, прошением об отставке размахивать. Разрешение на ваш отъезд получено, на днях его вам доставят. Вас же приглашали лекции читать? Ну вот и езжайте, читайте. Они что, на одном совещании с Сергеем Александровичем сидели? Или совместно вырабатывали формулировки? А французский посланник, не унимался я. Как его, барон какой-то Бомбард, что ли? Барон Морис Бомбар. Все очень хорошо помнят казус с его предшественником. Наверняка инструкции получены. А уж найти персон, готовых ему услужить, даже искать не придется. Только не вздумайте еще и этого на дуэль вызвать. Тут уж высылкой не отделаетесь. Да я подожду. Месть — это блюдо, которое надо подавать холодным. Бомбар этот наверняка ведь и в отпуск на родину съездить пожелает. А уж про Цицурина и вовсе никаких запретов мне не озвучили. Какой меры меряете, господа? Я вас услышал, Сергей Васильевич. К рекомендациям обязательно прислушаюсь. А лекции? Вот как только паспорта получу, так и поеду. Ох, шить ваши словечки, Евгений Александрович. Иной раз как скажете и думаешь, где вы их набрали? Штирлиц в который раз был близок к провалу. Вот вроде и вжился, уже и носки с подвязками удивления не вызывают. Иной раз все равно что-нибудь да вылезет. Не говорят сейчас «услышал» в таком контексте. Никто, кроме князя Баталова.